О преследовании спиритуалов и других ересей сохранились далеко не все данные, но и те, что имеются в распоряжении историков, свидетельствуют о том, что папство и инквизиция преследовали их с не меньшим рвением, чем катаров. В 1318 году папа Иоанн XXII вызвал в Авиньон 65 видных спиритуалов во главе с францисканцем Бернаром де Лисье, открыто требовавшим отмены инквизиции. Папе удалось угрозами заставить 40 из них отказаться от своих взглядов и подчиниться церковной дисциплине. 25 во главе с де Лисье остались на прежних позициях. Они были переданы на расправу инквизиции, которая 4 сожгла в Марселе, а остальных, в том числе Бернара де Лисье, осудила на пожизненное заключение. Известно, что в Нарбоне были сожжены в 1319 году 3 нераскаявшихся спиритуала, в 1321 году 17, в Караксоне с 1318 по 1350 год 113. Костры пылали в Тулузе, пылали в других городах Франции и Испании. Причем с особой жестокостью инквизиторы преследовали спиритуалов, принадлежащих к течению Фратичелли. Еще больше роковой работы прибавилось у инквизиции в XIII-XIV веках в Италии, где оппозиционные движения народных низов, направленные против церковной иерархии и феодальной эксплуатации, принимали форму различных ересей. Среди них особую опасность представляли для церкви движения гегельнитов и долфинистов или апостольских братьев. Гегельнитами называли последователей Гегельнины, о которой нам известно лишь то, что она жила в 1260-1281 годы в Милане, отличалась большой набожностью, помогала бедным и страждущим. Ее считали чудотворицей, женским воплощением Святого Духа, одновременно и Богом, и человеком. Среди приверженцев гегельмитов инквизиция обнаружила спиритуалов. В конце XIII века руководители гегельмитов, отказавшиеся раскаяться, были брошены в костер, другие подверглись различного рода наказаниям, после чего секта прекратила свое существование. Приблизительно в то же самое время, что и гегельмитская секта, на севере Италии возникло не без влияния иоахизма и спиритуалов другое еретическое движение — апостольских братьев. Апостольские братья проповедовали общность имущества и всеобщее равенство. Основателем движения считается проповедник Геррада Сагирели из Пармы. Он призывал население жить в нищете, соблюдать целомудрие. Вначале церковные власти не обращали особого внимания на Сагирели, но когда у него появились многочисленные последователи, называвшие себя апостольскими братьями, их стали преследовать. В 1294 году 4 сторонников Сигарелли по приказу инквизиции сожгли в Парме. Сам Сигарелли, которого тоже схватила инквизиция, отделался на первых порах тюремным заключением. Преследования секты, по-видимому, не дали ощутимых результатов. Во многих городах Северной Италии ее сторонники продолжали пропаганду своих взглядов. В 1300 году инквизиция возобновила процесс против Сигарелли. Он был обвинен в повторном впадении в ересь и брошен в костер в Парме. Казнь Сигарелли, как обычно в таких случаях, сопровождалась шельмованием церковниками его памяти. Вот, например, что повествовало его поведение в смертный час один церковный хронист-ортодокс. Будучи на костре, Сигарелли громко воззвал: «Помоги, Асмодей!» И тотчас пламя погасло. Это случилось 3. Наконец инквизитор догадался на место казни принести под туникой тело Иисуса Христа, гостью. Еретика вновь водрузили на костер и зажгли его. Еретик вновь призвал «Асмодей на помощь!» И было слышно, как носившиеся в воздухе демоны отвечали ему: «К сожалению, мы бессильны помочь тебе, ибо тот, кто теперь явился, сильнее нас».